Юлия Крынская. Женские истории. Просто о сложном. Поздняя любовь. «Вы беременны». «Что?» Лена приподнялась на локтях в кресле. «Как?» Мурашки мелким бисером рассыпались по телу, в висках застучали молоточки, уши заложило. «Вам лучше знать, что и как». Снимая перчатки, улыбнулась врач. «Сейчас пойдете на УЗИ, там вам точно скажут срок». «Примерно 10 недель». «Вы же сами поставили мне бесплодие 2 года назад. Мой муж...» Лена схватилась за щитовидку, виновницу беды. «Что ваш муж?» «Будет рад», — пробормотала Лена. «Какой смысл рассказывать докторице, что муж уже катает коляску с малышом и счастлив с молодой женой?» «Вот и хорошо. Все меняется. Вы же принимаете гормоны. Но я уже несколько лет их принимаю, и все без толку». Лена рухнула обратно на кресло, и потолок над ней закружился. «Может, все-таки вспомните, когда у вас были последние месячные?» «Постараюсь. Одевайтесь». На УЗИ срок подтвердили. На ватных ногах Лена вышла из консультации. Весеннее солнце больше не радовало. Забеременеть от сына лучшей подруги хуже не придумаешь. Лена села в машину и потерлась затылком о подголовник. Закрыла глаза и перенеслась в холодный январский вечер. Катя с размахом отмечала 50-летие. Заказала банкет на 40 человек. Лена была младше подруги на 10 лет с хвостиком. Они работали в одной компании. Лена пришла сразу после института, и они с Катей делили на двоих кабинет отдела кадров. Поэтому многих за столом на юбилее Лена знала. Кого понаслышке, кого лично. Тамада сыпал шутками и вытаскивал даже самых застенчивых поучаствовать в конкурсах. Таким гостем оказалась и Лена. После развода с мужем она замкнулась и избегала шумных компаний. Хотя раньше любила потанцевать на вечеринках. Даниил, сын Лены, встал с ней в пару. Участники конкурса танцевали на газетах, и каждую минуту нужно было их складывать пополам и продолжать танец на утлом клочке бумаги. Когда на газетах осталось место только для одного — мужчины поставили партнерш на носки ботинок, а Даниил подхватил Лену на руки. «Да ты пушинка!» Мазнув по Лене взглядом серых глаз, прошептал Катин сын. После армии Даниил раздался в плечах и продолжал совершенствовать тело в зале. «Вообще-то я тяжелая артиллерия», — улыбнулась Лена, не сразу сообразив, что парень перешел на «ты», и потрепала его по темным волосам. Принюхалась, вроде не пьян. «Батальоны просят огня», — облизнул губы Даниил и заглянул в глубокий вырез Лениного платья. После конкурса Даниил пересел поближе к Лене и не сводил с нее глаз. Она помнила сына подруги еще подростком. В прошлом году он разменял четвертак, возмужал, и теперь его взгляды заставляли Лену краснеть. Непринужденная болтовня с соседями по столу сошла на нет. Лена, чтобы как-то напомнить Даниилу, что она подруга его матери, — участливо осведомилась. «Катя говорила, у тебя девушка есть? У вас все серьезно? Мать мечтает о внуках». «Мы расстались». Заиграла медленная музыка, и Даниил поднялся. «Пойдем потанцуем». «Ой, нет, я...» «Даня, пригласи меня!» — рассмеялась его тетка весом в центнер. «А то Лена смущается». «В другой раз, тетя Тань». Даниил подошел к Лене и протянул руку. «Отказать сыну имениннице все равно, что отказать ей самой». Татьяна подмигнула Лене. «Иди потанцуй. Когда еще с молодым парнем потанцуешь?» Лена с Даниилом пошли танцевать. Он одной рукой припечатал Лену к своим бедрам, а в другой утопил ее ладонь. «Как на новом месте работается?» — нащупывала Лена нейтральные темы. «Борьба с преступностью — мое призвание. А с такими очаровательными похитительницами удовольствие?» «Почему это я похитительница?» — нервно хихикнула Лена. «Потому что ты давно похитила мое сердце. Да ну тебя!» Лена вдруг поймала себя на мысли, что ей уютно в сильных руках Даниила. Разница в возрасте пугала, но больше напрягала, что Даниил — сын Кати. Подруга места себе не находила, когда узнала, что сын в армии увлекся 40-летней женщиной с 2 детьми, и облегченно вздохнула, когда он вернулся домой один. Какими только словами Катя не крыла ту даму. «Лен, правда, ты мне всегда нравилась. Прекрати. Тебе нужна подружка помоложе. До сих пор считаешь меня мальчишкой?» Даниил включил все свое обаяние. Его глаза сияли, голос с хрипотцой обволакивал, губы просили поцелуев. «Да, нет, я подруга твоей мамы. Давай сбежим», — жарко прошептал ей на ухо Даниил. Его дыхание опалило Лену. «Куда? В Африку?» — тонула она во взгляде серых глаз. «С дня рождения. Скажись, больной, а я вызовусь тебя подвести». «Зачем?» — Лена почувствовала, как к щекам прилила кровь. «Просто покатаемся по заснеженному Питеру, поболтаем. Ты же пил». «Нет». Лена потрясла головой, прогоняя наваждение. «Нет, Дань. Катя обидится, и эта прогулка вообще не укладывается у меня в голове. Но ты же гуляла со мной по городу 10 лет назад. В русский музей водила. Я уже тогда смотрела не на картины, а на тебя. Не заставляй меня чувствовать себя Пугачевой. Это будет просто дружеская прогулка», — улыбнулся Даниил. «Мой ответный ход. А маме сейчас не до тебя. Если только прогулка будет дружеская, то почему бы и нет?» Лена посмотрела на широкую грудь Даниила, на татуировки, испещрившие крепкую шею, и тяжело вздохнула. «Не парень, а сгусток тестостерона». После танца Лена подошла к подруге. «Катюш, я поеду». Врать было неловко. Раскрасневшаяся от танцев с кандидатом в мужья, Катя нахмурилась. «Что-то случилось?» «Случилось», — мысленно призналась Лена. Даниил, видя ее нерешительность, обнял мать. «У тети Лены голова разболелась. Я отвезу ее и домой, если на работу не дернут». «Езжай, Данюша, тебе на сутки завтра. А Лене я дам таблетку. У нас еще торт и танцы в лазерном дыму». Лена замялась, борясь с искушением. Даниил обнял мать и чмокнул ее в щеку. «А бейсбол с алкоголем лучше не мешать, а сладкое портит фигуру. Как страж порядка переживаю не только за голову твоей подружки. В ее районе одной лучше по ночам не шастать». Тут даже Лена в душе согласилась с ним. На той неделе возле ее дома ограбили женщину. «Да, Кать, я поеду». Катин ухажер подошел к ним, и она тут же потеряла интерес к разговору. Наспех обняла Лену. «Созвонимся завтра». На улице Даниил распахнул перед Леной дверь китайского внедорожника. «Прошу». Лена села и огляделась. «Круто?» Даниил устроился за рулем и смущенно улыбнулся. «Мама дала на первый взнос». «Она говорила, да». Машина мягко тронулась и покатила по заснеженному городу. Крупные снежинки белыми мотыльками ложились на лобовое стекло и таяли быстрее, чем их сметали дворники. Даниил включил музыку и повернул на набережную. Лена откинулась на спинку сиденья и уставилась на реку, скованную льдом. Она походила на Ленину сегодняшнюю жизнь. Ни мужа, ни детей, ни любовника. Холодно и статично. Даниил и Лена вышли возле сфинксов. Он предложил ей потереть лапу одного из них и загадать желание. В машину вернулись замерзшие, но довольные. Слово за слово, разговорились, первая неловкость ушла. Выпили безалкогольного глинтвейна около растральных колонн, прошлись по берегу вдоль Петропавловской крепости. «Я замерзла». Лена сняла перчатки и подула на озябшие руки. «Давай сюда». Даниил схватил ее ладони и согрел дыханием. Лена сунула руки в карманы и пошла вперед. За спиной послышался вздох, и она ускорилась. До Лениного дома почти не разговаривали. «Я провожу до квартиры», — нетерпящим возражений тоном заявил Даниил. В лифте Лена, испепеляемая взглядом потемневших глаз, изучала носки ботинок Даниила. На ум шли девичьи глупости о соразмерности ноги и мужского достоинства. «О чем я думаю? Надо было попрощаться у подъезда. Даня явно рассчитывает как минимум на чашку чая. И что дальше?» А дальше Лена проснулась с ним в одной постели. Изучая потолок, вспомнила подробности, и кровь опалила лицо и уши. Даниил не стал проситься на чай. Он просто шагнул в квартиру, и все случилось прямо в коридоре. Зазвонил будильник в мобильном Даниила. Он нащупал его под подушкой и, щурясь с просонок, отключил. Лена, раздумывая, как выбраться из кровати, незаметно промямлила. «Приготовлю тебе завтрак. Это я матери сказал, что мне сегодня на сутки». Даниил сгреб Лену в объятия, но не уточнил, где собираюсь их провести. Лена клятвенно пообещала себе, что их отношения дольше одного дня не продлятся, и утонула в них до весны. Лена вынырнула из воспоминаний. За окном просыпалась весна. На деревьях набухли почки. Сквозь облака заглядывало ярко-голубое удивленное небо. В сердце зашевелилась незнакомая радость. Лена погладила живот. Ребенка она однозначно оставит, но как сказать о нем Даниилу, Кате? Словно в ответ на ее мысли раздался звонок от подруги. «Да», — виновато ответила Лена. «Слушай, помнишь, я говорила, что у Данюши бурный роман?» «Угу. Он сказал, что хочет жениться и скоро познакомит меня с невестой». У Лены перехватило дыхание. Катя, послушав ее молчание, хмыкнула. «Не слышу поздравлений. Пойдешь подружкой матери жениха на свадьбу?» «Не знаю, Кать. Мама попросила приехать. Старенькая она уже. Я, наверное, вернусь к ней». «А не проще забрать ее сюда?» Искренне удивилась Катя. «Я не знаю. Приезжай ко мне. Даньки нет, почаевничаем». «Ладно». Пили чай. Разговор не клеился. Брякнул домофон, и Лена чуть не выронила чашку. «Какие люди у нас?» — послышался из прихожей голос Даниила. Он вошел на кухню, поцеловал мать и наклонился поцеловать Лену. Она отпрянула, Катя рассмеялась. «Ты чего? Он еще не женился? Может, чмокнуть старую знакомую?» Даниил положил руки Лене на плечи. «Мам, это и есть моя невеста». Катины глаза округлились, она хватала ртом воздух. Лена пыталась вскочить из-за стола, но Даниил крепко держал ее. «Я люблю Лену. Еще мальчишкой влюбился». «Ты знала об этом?» — стукнула Катя кулаком по столу. «У вас что-то было?» Лена закрыла лицо руками. Катя едко произнесла. «Ах да, у вас же бурный роман. Мам, это мой выбор». «Нет!» — поднялась Катя из-за стола. «Нет, нет и нет». Лена вырвалась из рук Даниила и бросилась к двери. Он следом. Лена рыдала в лифте, а Даниил молча обнимал ее. Сел за руль Лениной машины и повез домой. «Мы взрослые люди, Лен. Мать поорет и простит. Дань, между нами целая жизнь. Давай забудем все». Лена держалась руками за живот. «Завтра мне на сутки, послезавтра подадим заявление». На следующий день Катя с Леной не разговаривала. Любимый рабочий кабинет превратился в камеру заключения. Лена подошла к начальнику и попросилась в отпуск за свой счет. Даниил заступил на сутки, и она, не в силах больше тянуть, закинула чемодан с вещами в багажник, села за руль и прорыдала всю дорогу до дома матери. Родной Новгород встретил проливным дождем, а мать — подозрительным взглядом. «И какой срок?» — Лена опешила. «Откуда знаешь?» Мать улыбнулась и прошла в кухню. «А то я беременную бабу от небеременной не отличу. Мой руки и за стол». Недаром, говорят, дома даже стены помогают. Лена сочинила для мамы легенду про любовь с женатым мужчиной, пила чай из любимой с детства кружки и слушала мамино ворчание. «С мужем не сладилось, так ты женатика нашла. Ладно, вырастим. Работу и здесь найдешь». 3 дня Лена не отвечала на звонки Даниила и Кати. Рыдала по ночам в подушку. На 4-й день телефон замолчал. И тем же вечером Лена услышала, как возле их забора остановилась машина. Она опасливо выглянула в окно, и сердце пустилось в галоп. Даниил быстро справился с нехитрой щеколдой на калитке и широкими шагами пошел к дому. Прятаться смысла не было. Лена вышла навстречу и замерла на крыльце. Даниил взбежал по ступеням и прижал ее к груди. Она втянула носом ставший родным аромат его тела и всхлипнула. «Ну все, все, успокойся. Беременным нельзя нервничать». «Откуда ты знаешь?» Слезы тут же высохли на глазах. «Ты забыла, что я опер?» Даниил взял ее лицо в ладони и вгляделся в глаза. «Надеюсь, глупостей не наделала?» «Глупостей я наделала в январе». «Чуча моя!» Даниил нежно коснулся губами ее губ. «Куда ж ты от меня рванула?» «Прости меня, я думала, умру без тебя». «Нет, жить мы будем долго и счастливо». «А Катя? Она знает про ребенка?» «Да, позвони ей. Мама ждет». «Мне стыдно». Лена уткнулась носом Даниилу в грудь. Даниил достал мобильник и набрал номер. «Привет, мам». «Да, доехал. Все в порядке. Сейчас дам Лену». Даниил впихнул ей трубку в руки. Некоторое время подруги молчали. Первой не выдержала Катя. «Как я понимаю, подружкой мамы жениха ты не сможешь присутствовать на свадьбе?» «Катя, я очень люблю тебя», — порывисто произнесла Лена. «Я так виновата. Прости меня». «Ладно, доча», — вздохнула Катя и довольно рассмеялась. «Буду и свекровью, и подружкой невесты».